Осса тем временем с вестью ходила по улицам града, страшную участь и лютую смерть женихов разглашая. Все взволновались, жители града, великой толпою, с ропотом, с воплем. Сбежался народ к Одиссееву дому, вынесли мертвых оттуда. Одних схоронили, других же в домы семейные их по иным городам разослали, трупы развесть поручив рыбакам на судах быстроходных. На площадь стали потом все печально сбираться. Когда же на площадь все собрались, и собрание сделалось полным, первое слово к народу Евпейт обратил благородный. В сердце о сыне своем Антиное прекрасном, который первый, застреленный первую жертвою был Одиссея, он сокрушался. И так сокрушенный сказал он народу: «Граждане милые, страшное зло Одиссей нам, ахейцам, всем приключил. Благороднейших некогда втрою увлекши вслед за собой, корабли и сопутников всех погубил он. Ныне ж домой возвратясь, умертвил кефаленин знатнейших. Братья, молю вас, пока из Итаки не скрылся он в Пилос или не спасся в Элиду, священную землю Эпеен, выйти со мной на губителя, иначе стыд нас покроет, мы о себе и потомству оставим поносную память, если за ближних своих, за родных сыновей, их убийцам здесь не отмстим. Для меня же, скажу, уж тогда нестерпимо будет и жизнь, и за ними погибшими в землю сойду я. Нет, не допустим, граждане, их праведной кары избегнуть!» Так говорил он печальный. И всех сострадание проникло. Фемий тогда и глашатый Медонт в Одиссеевом доме, ночь ту проведшие, вставшие от сна пред народным собранием, оба явились. При виде их каждый пришел в изумление. Умные мысли имея, Медонт им сказал: «Приглашаю выслушать слово мое вас, граждане Итаки. Не против воли Зевесовой так поступил Одиссей благородный. Видел я сам, как один из бессмертных богов олимпийских там появился внезапно облекшийся в менторов образ. Он всемогущий, то стоя пред ним, возбуждал в Одиссее бодрость, то против толпы женихов, обращаясь, гонял их трепетных из угла в угол, и все друг на друга валились». Так он сказал им, и были все ужасом схвачены бледным.